И дело тут было даже не в ревности, что сначала, словно назойливая муха, не давала мне заснуть. Теперь все было куда серьезнее, и на кону стояло не абы что, а жизнь человека. Причем не того человека, которого маг огня и воды собирались найти, а жизнь Катары. Убийство — даже на словах трудно выговорить это слово. Что уж говорить про исполнение. Нет такого человека во всем мире, нет, во всех мирах, что когда-либо существовали, существуют и будут существовать, которому можно оправдать убийство другого человека. И неважно, мразь ли это последняя, не имеющая права на существование по каким-то своим деяниям. Убийство – самое страшное, на что можно обречь себя, ведь убивая себе подобного, мы лишаемся самого важного, что есть в каждом, человечности. Я ни в коем случае не хотела, чтобы Катара лишалась человечности. Я не спала всю ночь, часов 6 или даже 7, сидела в палатке, высунув ноги на траву, и ждала. Без Аппы эти двое никуда не смогли бы деться с острова, а пока Бизон спал недалеко от лагеря, бояться было нечего. Зука нигде не было видно, как, впрочем, и девушки. Но, как я и думала, они появились. К утру оба показались собранными вещами, помимо всего прочего, облаченными в полностью черные наряды. К этому времени я уже успела рассказать о случившемся Ангу и Сакке, чтобы они помогли отговорить мага от смертельной ошибки. Но когда последний из воздушного племени начал говорить о прощении, я поняла, что смысла в этом разговоре никакого нет. Зука и Катара, вопреки переживаниям друзей, все же забрали Аппу и улетели. В этот день в лагере было нервно. После обеда я забралась в палатку и провела там все время до вечера. Так прошел и следующий день. Попытки занять себя чем-нибудь, будь то рисование или готовка, не помогали отгонять невеселые мысли. Я думала о последних словах принца. Он действительно считает, нет, скорее даже верит, что слова мага воды идут вразрез с ее настоящими мыслями. Да, так иногда бывает, но мне почему-то казалось, что Катара не справится. Будь я проклята за такие ужасные мысли. Поймав проходящего мимо Анга, я вызвала его на тренировку. И ему полезно, и мне отдушина. Скажу я вам, глядеть, как сражается маг воздуха с человеком, что может использовать приемы магии воздуха, то еще зрелище. Мы просто скакали из одного угла поля в другой, пока не устали. Ни он, ни я не смогли даже ранить оппонента. Подозреваю, это потому, что монах просто не использовал все стихии, да и основной пользовался кое-как, но отвлечься получилось. Потом Суюки позвала на ужин. После него я хотела отправиться спать, но тут на горизонте выплыла белая быстро приближающаяся точка. Бизона узнать было нетрудно, но при его подлете выяснилась одна очень будоражащая мозг деталь: Катары в седле не было. Когда Аппа только коснулся лапами земли, его уже окружили мы, с сурово вопросительными взглядами облепая принца. Мы пролетали мимо угольного острова, и вдруг я понял, где мы может прятаться до следующего боя. Начал не о том, о чем надо, парень. Резиденция моего отца давно заброшена, там, кроме нас, никого не будет. К тому же, она окружена уступами со всех сторон, мало кто может ожидать, что мы там появимся. Где Катара? Выслушав, без сомнения, полезную информацию, сурово спросил Энг. Она уже там. Сказала, что хочет побыть одна какое-то время, ответил принц, и по его тону не было до конца ясно, что же с ними произошло. Она убила этого человека? Нет, после недолгой паузы ответил парень, она загнала его в угол, но не смогла убить. На последней фразе Зука посмотрел на меня, и я почувствовала невероятную вину наравне с облегчением. Похоже, мне стоит извиниться перед Катарой и принцем, когда мы прибудем в резиденцию. Мы начали сворачивать лагерь, и сделали это где-то за час с лишним. Лететь до угольного острова было совсем недолго. Все действо происходило в задумчивой тишине, и когда среди вод океана показался клочок нужного нам острова, все как-то оживились. Не теряя ни минуты, я извинилась сначала перед парнем, на что получила ожидаемое прощение и объятия, потом, улучив момент, когда Катара останется одна, и перед ней. Разговор с девушкой был больше эмоциональный, и то с моей стороны. Но зато после всего сказанного девочка также извинилась передо мной, сказав, что я вовсе не слабая, раз могу найти в себе силы кого-то простить. После мы, довольные и счастливые, решили обследовать дом хозяина огня Азея. Настоящий коттедж в форме буквы «Г», скажу я вам, со своим маленьким причалом, пляжем и двухэтажным строением, и все это в глуши, где нет и не будет посторонних глаз. Широкая лестница, ведущая на крыльцо, кое-где уже поросла травой и была засыпана песком. Сам дом выглядел хоть и крепким, но пустым и обветшалым. На первом этаже в небольшом углублении справа располагалась огромная гостиная, с уже полюбившимися мне диванами, низкими столиками и подушками. Слева находилась просторная светлая кухня, находящаяся здесь скорее больше для красоты, навряд ли кто-то из королевской семьи тут хоть когда-нибудь готовил. Дверей между этими комнатами не было, только балки и арки, что значительно увеличивало пространство. Множество картин на стенах, разных безделушек и огромных ваз, правда, без цветов. На высоком потолке под 2,5 метра висела люстра, кроме нее с освещением прекрасно справлялись бумажные окна, занимающие одну из стен в гостиной и добрую половину кухни. Через коридор можно было попасть во вторую часть первого этажа, где находился рабочий кабинет Азея и даже свое небольшое додзё для медитации и тренировок. Лестница на второй этаж находилась напротив входа и аккурат между двумя главными комнатами первого этажа. Там находились спальня и ванная. Пока остальные шумно раскладывали вещи, изредка вставляя комментарии по поводу происхождения звука, парень взял меня за руку и повел наверх. Я доверительно сжала пальцы любимого, покорно за ним следуя. Поднявшись, мы сразу свернули налево, но вдруг я остановилась. Зука повернулся, чтобы посмотреть, что меня задержало. Нахмуренный взгляд карих глаз устремился на стену перед лестницей. Низкий, но длинный комод из темного дерева, по бокам его золотые вазы, а над ним белый прямоугольный след. Складывалось впечатление, что когда-то здесь достаточно долго висела картина, но совсем недавно ее убрали. Раньше здесь висел портрет семьи, нехотя пояснил принц, но теперь его нет. Идем, здесь нечего рассматривать. Не став спорить, я согласилась. Комнат на втором этаже было всего 4, не считая чуланов и прочих не таких важных помещений, чтобы во время отдыха здесь могли расположиться все члены королевской семьи. Мать, отец, дети и родной брат отца. Мы прошли по красно-коричневому коридору в самый конец, и остановились возле сквозного окна, открывающего прекрасный вид на океан. Раздвижная дверь, сделанная из того же материала, что и окна на первом этаже, отъехала в сторону, и моему взору предстала комната принца. Двухместная кровать посреди, и на кой маленькому мальчику двухместная кровать, устеленная красным покрывалом, встроенный в правую стену раздвижной шкаф, по бокам кровати тумбы с канделябрами, слои пыли, которые должны были давно обжить все поверхности этого помещения, постоянно гонял теплый ветер. Изображение герба огненного народа над кроватью, а сразу слева от входа еще одно сквозное окно. Я выглянула в него, и кроме моря в нем виделся довольно просторный внутренний двор, с одной стороны окруженный домом, с другой – скалой, а с третьей и четвертой террасами. Как ни глянь, ни комната, персик. Хотя один неприятный минус в ней все-таки был. Темный цвет обоев нагонял тревогу, а в свете закатного солнца так вообще казался неприятного цвета венозной крови. Я думаю, ничего страшного, если мы оставим ребят одних на пару минут. Зука закрыл двери, стянув сапоги, стал снимать верхнюю накидку. Вмиг я, с лыбой до ушей, и думать забыл о неприятном решении местного маляра красить все стены в доме в национальный цвет. Скинув с ног обувь, отчего она разлетелась в разные друг от друга углы, я запрыгнула на кровать и отметила, что она ужасно мягкая и упругая. Подавив желание попрыгать на ней, как в детстве, я ожидала, пока принц примостится рядом. Пальмы за окном сонно шуршали, досюда доносился даже звук облизывающих песок волн на пепельного цвета пляже. Должна признать, устроившись на плече принца, я обняла его за живот, здесь куда красивее, чем я себе представляла. «Не может быть», — картинно удивился парень. На что-что, а вот на нехватку фантазии ты точно никогда не жаловалась, дурак. Беззлобно улыбнулась я, сжимая посильнее ребра, проступающие через шелковую кофту. Я не боюсь щекотки, угадал мои бесполезные намерения Зука, но я знаю, что ты боишься. Мгновение, и я оказалась прижата сверху тяжелой задницей парня. Коленями он зафиксировал мои руки, гаденько усмехаясь. Не еет, нагло усмехнулась я, закатив глаза. Ты не посмеешь. Но взгляд красноречиво говорил: о, да, я посмею. Задергавшись, я с мучением смотрела, как пальцами он проходит по моим ребрам, а потом резко хватается за них. Я пытаюсь не кричать, продолжая брыкаться. Раз уж так, ты не услышишь от меня ни звука. Я не сдамся. Поняв, что номер дохлый. Зука прекратил экзекуцию, но не слез. Пока я переводила дыхание, он задумчиво гладил подбородок. Улыбка еще хитрее озарила его лицо. Я вжала голову в плечи, когда парень ни с того ни с сего немного наклонился назад и потянул свои руки к моим пяткам. «Во имя всего святого!» — прорычала я, пряча их в ворохе покрывал, убрать которые у принца не вызвало никаких проблем. Но зато, отвлекшись на ноги, Зука не сразу заметил, что я освободила одну руку. Схватив его ей, я использовала всю свою силу, чтобы повалить принца на бок. Не рассчитала только одного. Лежали мы почти на краю, и этим приемом я просто сбросила Зука с кровати, а заодно и повалилась с ним. Вместе с нами каркас кровати покинули и одеяло с некоторыми подушками, а с тумбы, о которую принц не преминул стукнуться головой, посыпались ракушки и камушки с местного пляжа. «Эй-эй-эй, у вас там все в порядке?» — послышался неуверенный крик Анга из внутреннего двора. «Да, мы тут просто...» — пытался сформулировать предложение контуженный принц под аккомпанемент тихого ржача. «Перестановку делаем». Спасла я парня от позора, высунув в окно руку с оттопыренным большим пальцем. «Хватит ломать мебель, все на вечернее собрание». Сложила руки на груди Катара. «Да, я это поняла» — по недовольной интонации в голосе. Во внутренний двор мы спустились почти одновременно с Саккой и Суюки. Остальные уже были на месте и просто отдыхали на свежем воздухе. До прилета кометы осталось всего 5 дней. Все присутствующие, рассевшиеся на разных ярусах лестницы, внимательно слушали воина племени воды. «У нас совсем немного времени, чтобы успеть подготовиться к бою с Азеем после ее падения». «Подожди», — прервал юношу Зука, — «что значит после ее падения? Я думал, план состоит в том, чтобы свергнуть отца до ее появления, разве нет?» «Ой, виновато почесала затылок я тебе разве не рассказывала? Еще в западном храме до твоего прихода мы решили оставить позади прежний план. Анг еще не готов, верно, выступить сейчас против Азея сродни самоубийству». Невесело подтвердил слова друзей монах. «Не верю своим ушам. Почему?» Принц растерянно зарылся руками в волосы. «Да ладно тебе», — предприняла я попытки его успокоить. Никто из присутствующих не понимал, почему парень так остро отреагировал на эту новость. «А какая разница? Вы не понимаете. Еще в Кальдере отец вызвал меня на военный совет. То, что они там обсуждали, если вы действительно решите выступить после прилета кометы, то спасать уже будет нечего. Используя ее силу, Азей полностью разрушит Басингсе. И это если повезет. А если нет, кто может знать, какой еще народ он захочет захоронить под горстью пепла». Дружественно веселую атмосферу как ветром сдуло. Улыбки на лицах ребят стерлись одна за другой, и осознание беспомощности перед совершенной ошибкой угнетало все больше с каждым мгновением. Мы допустили оплошность, расслабившись и забыв о проблеме, думая, что ее уже решили. «Даже так, мы справимся», — выдохнула я, спокойно отпивая чай из своей чашки, хотя сердце при этом отбивало такт четки. «Пусть времени уже мало, но я верю, мы найдем выход даже из этой ситуации». «Хотелось бы верить», — отвел погрустневший взгляд монах. «У нас есть то, чего нет у Азея», — выставил Сакка указательный палец. «Сила, храбрость, лояльность, упорство, юмор, недовольство и непредсказуемость». «Эй, а почему я недовольство?» — недовольно возразил принц под дружный смех остальных. «Именно поэтому, мой друг, именно поэтому». Когда официальная часть собрания закончилась, было уже далеко за полночь. Мы еще немного поболтали, а потом разбрелись кто куда. Из-за нападения Азулы в западном храме остались почти все важные для ведения хозяйства вещи, и хоть деньги на их покупку и были, но навряд ли на курортном острове можно найти кастрюли и сковородки для походов. Чего уж там, их было не найти даже на кухне. Искать посуду где бы то ни было еще, а необследованными оставались чуланы и целый чердак, не имело никакого смысла. Решив, что с этой проблемой можно разобраться завтра, когда солнце вновь осветит весь дом, я пожелала спокойной ночи ребятам и ушла спать на второй этаж, где уже находился Зука. Редко когда парень оказывался в постели раньше меня, но сегодня, видимо, просто день такой необычный. Зря, конечно, нельзя так говорить после всего того, что мы узнали со слов Зука, но зря мы вообще подняли тему о том, что поменяли план на нападение на Азея после прилета кометы. Парень поднял меня с кровати, казалось, когда я только-только коснулась головой подушки, но, как выяснилось, солнце уже вот-вот должно было выглянуть из-за горизонта. На этом сюрпризы не закончились. досталось не только мне, но и Ангу, хотя бы потому, что тот был единственный из команды, кому маг огня мог прямо приказать встать в такую срань на тренировку. Остальные, как самые крайние в этой ситуации, остались досыпать положенные часы, не обращая совершенно никакого внимания на протесты принца. С этого дня начнутся интенсивные тренировки. До обеда Анг идет со мной отрабатывать приемы огня. После я буду работать с тобой, Зука тыкнул в меня пальцем. Я закатила глаза, расправив на плече выемку, оставленную его пальцем, а сейчас в твоем распоряжении целое дадзё. Сердитая на весь мир, я успокаивала себя лишь одной мыслью. И не смей спать на татами, я проверю. Закончил вступление парень, разрушив тем самым все надежды на лучшее будущее. И чего у него шило в заднице заиграло. Ладно, Анг, ему труднее всего придется, а меня-то за что? Вход в дадзё имелся прямо со двора. Очень удобно, особенно для одного вредного мага огня, что начал занятия с монахом прямо рядом с ним. Войдя в небольшую комнатку, я прошла босыми ногами на ее середину. Мы постоянно находились в резиденции, поэтому на это время потребность в обуви просто-напросто отпала. Тренировку я начала как обычно, с комплекса разогревающих упражнений. С одной стороны, мне была понятна позиция Зука. Потратить оставшиеся дни на укрепление тела вполне себе достойный план, но с другой то, что он требовал, тяжело было назвать просто укреплением, скорее пыткой. После обеда он, как и обещал, отпустил мага воздуха заниматься к другим своим учителям. Я видела в серых глазах уходящего мальчишки только лишь дикую усталость и сочувствие, и вскоре поняла почему. Зука не собирался провести просто спарринг или дружескую дуэль. Парень всерьез нападал, пару раз даже умудрился засадить мне прямо по рукам, и один раз чуть не вывихнул мне плечо. Это уже было нифига не весело, что я не побоялась и озвучить. «Врагов своих ты тоже попросишь быть помягче», — ответил он мне тогда, тяжело дыша и вытирая со лба проступивший пот. Я хотела ответить, но ведь сейчас, ты не мой враг, но сдержалась. Как ни крути, парень был на 100% прав. «Продолжим», — сказала я ему в тот момент, сжав кулаки. Прошел час, за ним еще два. Я начала конкретно уставать. Приемы, что использовал принц, специально были нацелены на мои слабые места. Кому как не ему знать о них больше всех. Это было подло и нечестно, но поделать с этим ничего было нельзя. Конечно, можно было разныться, встать в позу и уйти, сославшись на то, что мы тут и так с раннего утра торчим. Но разве ж это мне подходит? Неа. В один из моментов, предположительно, это было время чуть за обедом, к нам в зал пожаловал Садка. Я лениво подняла с пола голову, это был один из немногих пятиминутных перерывчиков, и в ожидании уставилась на юношу. Сегодня вечером местный театр ставит пьесу про нас. Воин возбужденно развернул уже порядком замусоленную в его руках листовку и протянул ее мне. Зука, сидящий в позе лотоса неподалеку, заинтересованно открыл глаза. «Мальчик из Айсберга», громко прочитала я, чтобы принц тоже мог услышать. Новая постановка от писателя бла-бла-бла, он объездил весь мир, чтобы собрать информацию об аватаре. Я замолчала, читая следующую информацию уже про себя. Ну, если кратко, должно быть весело. Вынесла я вердикт, рассматривая красочный, но не очень симпатичный постер, нарисованный над текстом. Я знаю эту труппу, и ничего хорошего из их выступления уж точно не выйдет. Прервал мой заинтересованный поток мыслей. Отлично. Я вернулась к листовку, передая остальным, что мы тоже пойдем. Постановка была назначена на 7 вечера. Из-за короткого светового дня в это время на острове уже было достаточно темно, и вся парадная лестница, ведущая к старинному театру, была освещена фонарями. На вершине нас уже ждали открытые двери и две большие статуи драконов. Народу было много, но благодаря маскировке, мы легко слились с толпой, и беспрепятственно купили 7 билетов на балкон, где все места заняли только мы. Перед началом представления Садка быстрее побежал покупать еды на весь длинный сеанс, хотя ему сразу было сказано, запланировано аж 3 антракта, и в этом нет никакой нужды. Из любопытства я изучила меню, и, не увидев там лимонов, немножко расстроилась. Но потом воин племени воды отщипнул мне немного огненной жвачки, и я увлеченно надувала шары, сидя на лестнице. Как же так, мимо спустился немолодой дядька в богатой тунике с золотыми нитями. Пропало все пропало. Я посмотрела на него и задумалась, методично катая резиновый шарик во рту. Пьеса начиналась уже через 10 минут, и все гости уже покинули открытое фойе, заняв свои места в зрительном зале. Возле лестницы были только я да он. «Блин, что-то я засиделась. Пора бы идти к остальным, а то на начало опоздаю. Не может быть, неужто лето мираж, но где тогда песочные барханы? Где солнце жаркий луч?» Я поднялась и отряхнулась, собираясь оставить странного дядьку, которого я было приняла за актера, со своими мыслями. Но тут я заметила, что этот странный дядька как-то слишком подозрительно на меня смотрит, будто бы он сейчас ко мне обращался. Обернувшись, я не увидела за спиной никого, кому еще могли бы быть адресован столь удивительный слог. «А да, милая прелестница, я говорил именно с тобой». Дядька приблизился, выставив раскрытые руки вперед, и я невольно отступила на ступеньку выше. «Не бойся, я лишь хотел поговорить с тобой. Беда». Дядька приставил ко лбу ладони, трагично опустился на ступени. Я в шоке смотрела на него, не зная, что меня тут держит больше. Страх или интерес? «У вас что-то случилось?» — участливо спросила я, не двигаясь с места. «Да, да, случилось, милая прелестница. Наш театр ждет провал сегодня. Одна из актрис, играющих сегодня одну из главных ролей, еще не прибыла». «Ао», — понимающе протянула я, без страха отпуская перила и присаживаясь рядом с дядькой, — кого она играет? «Каю, горе нам». Я подперла щеку рукой, пережидая очередную порцию причитаний со стороны дядьки. «Может быть, она уже на подходе?» — успокаивала я дядьку. «Вот-вот, и забежит в фойе. Не успеет», — вдохнул он. «Ох, не успеет, но...» — дядька встрепенулся. «Ты можешь помочь». Так совпало, что милая прелестница очень напоминает пропавшую актрису. «Ну, не знаю». Я неуверенно встала. Я прекрасно понимала, что не актер от слова совсем, и на сцене мне удается хорошо показать кусты да деревья. И то не всегда. На этой сцене родилось много талантливых актеров, милая прелестница. Дядька приобнял меня за плечи. «Кто знает, возможно, ты пополнишь этот список». «Ну вы и сказанули», — вырвалось у меня со смешком. «А духи?» — схватился за сердце дядька. «Как похоже». Мне и оставалось только согласиться. Не может же быть ничего сложного — сыграть саму себя. Я спешила поделиться новостью с ребятами, но дядька сразу увел меня за кулисы, где представил актерам, играющим Зука и Айра. Именно с ними я должна была контактировать в первой своей сцене. Актеры оказались довольно классными в общении людьми. Много шутили и подбадривали, дали несколько советов, как держать себя на сцене и, что самое главное, надо не напрягаться и получать удовольствие, ведь комедия, которую они играют, должна в первую очередь развлекать, а не нагружать. Когда на сцену выехали декорации с южного племени Воды, а мимо прошли актеры, играющие Катару и Сакку, у меня задрожали колени. Мне было страшно глядеть из-за кулис на количество народу, а также на балкон, где сидели ребята. А еще мне было смешно, просто до коликов в животе от примитивных шуток и до абсурда непохожих актеров. Что ж, это же комедия. Когда мне выдали часть сценария, я вздохнула с облегчением. История делилась на несколько частей, и эти части скорее напоминали небольшие скетчи истории, сменяющие друг друга. Мне было достаточно выучить пару строчек из первой сцены, чтобы ее сыграть, потому что на следующую уже выходила команда «Аватара». Правда, текст моей реплики мне не нравился. Вообще, какая-то комедийная ерунда, шутка ради шутки. Вот, только полюбуйтесь. Открывающая сцена, зритель видит моего персонажа впервые и... «Меня зовут Кая, и я тут, чтобы капать на мозг принцу, а заодно вносить элемент драмы, потому что у меня нестабильные эмоции. Родители выгнали меня из дома, но мне все равно». «Ой, нет, погодите, уже не все равно. Просто возмутительно. Где многосложность? Где панчлайн? Это не может быть моим текстом. Где тут какой-нибудь сценарист?» Какого-нибудь сценариста спасло завершение сцены со знакомством с персонажами Анга, Катары и Сокки. Рампа у пола потемнела, а занавес закрылся, и по сцене заметались люди, расставляющие реквизиты из бокового кармана сцены. В ход пошла фурка, небольшая площадка на колесиках, на которой стоял миниатюрный картонный корабль «Народа огня». Я спряталась за ним, унимая учащенное сердцебиение, а актеры Зука и Айра уже были на верхней площадке. «Так, спокойно, все хорошо, просто дыши». Игра началась, и я, наконец, поняла, в какой пиздец вляпалась. Уже было не смешно от стереотипного представления язвы принца и старика-любителя чая. Это уже не просто комедия, это просто издевательство и попытка выехать просто на гримасах и переигрывании. От необдуманных действий меня отделял целый зал людей, а также хорошие ко мне отношения труппы актеров, а также дядьки Сатоши, который оказался директором театра. Поглотив ком в горле, я сыграла свою роль, как и было положено по сценарию. После так называемой шутки зал взорвался со смеху, но мне уже было не смешно. К счастью, на этом сценка кончилась. Вернувшись за кулисы, я пролистала сценарий и ужаснулась. Под бесконечно льющуюся изо рта господина Сатоши похвалу, я читала конец пьесы, приложив к лицу ладонь. Это не то времяпровождение, которое Сатка и остальные так ждут. Сначала они будут терпеть унижение, потом и вовсе увидят свою смерть от руки Азея. «Кто писал для этой истории конец?» – спросила я, откладывая на стол тексты. «Хо-хо, милая прелестница, конец этой истории был предрешен, как только она началась. От этих слов мне стало нехорошо, очень нехорошо, но просто так уйти не получилось. Зато, как только объявили перерыв, в гримерку ворвалась взмыленная девушка. Она была испугана и, выцепив взглядом господина Сатоши, судорожно начала извиняться перед ним. «Понятно. Кажется, в моих услугах тут больше не нуждаются». Ребята во время антракта спустились в фойе. Среди них я не увидела ни Анга, ни Катару, но остальные облюбовали неприметный угол и обсуждали все то нехорошее, что увидели на сцене. При виде меня Сатка обрадовался, как ребенок, и стал наперебой рассказывать, как ему нравятся все, кроме его собственных шуток. Зука, ясное дело, не понравилось ничего. То все еще ждала собственное появление. О, я ее играющего актера, накачанного мужика под 2 метра ростом, уже видела. Ей понравится. Никто не стал спрашивать, как я вообще оказалась на сцене и что там вообще забыла. Привыкли, наверное, к таким поворотам. Вскоре вернулась Катара. Началась третья часть пьесы. Я молча заняла свое место рядом с Зука. Я долго не могла решить, правильно ли поступлю, если дам им увидеть конец. Может, это было плохое решение, просто ужасное, сродни катастрофе. Но им надо это увидеть. Пусть испугаются. Поймут, что все может пройти не так гладко, как до этого. Ведь до этого мы никого не теряли. Эта битва может закончиться победой, но более горькой, чем битвы до этого. От этой мысли стало еще хуже. Я посильнее сжала руку Зука и зажмурилась, положив парню голову на плечо. Вскоре я уснула, а когда проснулась, уже была в комнате. Глава 40, или «Последние усилия». Примечание к части. Во время написания этой главы вдохновлялась разными печальными видосиками. Все они были одинаковые по содержанию, но разные по подаче, поэтому скорее всего в главе это отразилось. Приятного прочтения, X. Как ни удивительно, на утреннюю тренировку меня никто не поднял. Что-то подозрительно как-то, подумало тогда мое сознание, и на всякий случай пустило мне в безмятежный сон эту информацию. Через минуту я уже сидела на кровати и сонно зевала. Коса, которую я вчера заплела перед пьесой, совсем растрепалась, и пришлось расплести ее. Гребень, лежащий на тумбе рядом, перекочевал в мои руки. Рядом с ним, к удивлению, оказалась записка, лежащая на плоской деревянной коробке. Коробка была перевязана бечевкой. Оставив волосы в покое, я взяла сложенный в 2 раза желтый лист и прочитала надпись. «Милый, к тому же, талантливой прелестнице. Ау-у». Отложив листочек, я придвинула к себе коробочку и, развязав бантик, раскрыла ее. Гладкая лакированная крышка, величиной со среднюю подарочную коробку конфет, приятно холодила пальцы. Внутри на подстилке из сушеной травы и цветов лежала маска кабуки, если я правильно понимаю. Это была уже 2-я маска в моей жизни, и, как и 1-я, теперь она хранила в себе не очень хорошие воспоминания. На белом основании ярко-красным были выделены губы, глаза подчеркивали черная обводка со стрелками, а на лбу красовалась жирная золотая точка. Возможно, это какой-то символизм, да кто этих театралов поймет-то? Держа маску в руках, я завертела головой в поисках места, куда бы эту штуку присобачить. К сожалению, таскать ее с собой не было места в сумке, да и практической составляющей за собой она никакой не несла. Прикинув, я сорвала со стены у изголовья кровати тряпичный герб и, аккуратно сложив его, запихала в тумбу. Надеюсь, Зука не будет против. Гербов-то тут и так завались, а вот масок кабуки, раз, два и обчелся. Решив не истязать сегодня свои волосы косой, я завязала высокий хвост и выглянула в окно. Ребята уже были во дворе, и, судя по тому, что они были одеты в полное свое боевое облачение, сегодняшний день обещает быть насыщенным. Однако среди знакомых фигур я не выцепила фигуру Зука. Странно, Аанг тоже был внизу, играл со своим лемуром, а это значит, что парень не на тренировке. Тогда где? Вытянув из-под кровати свой набитый доверху рюкзак, я отстегнула застежки и разложила на пол рядом все содержимое. Щитки на ноги, наручи и легкая короткая броня на грудь. Полный комплект был вычищен до блеска и кое-где на нем даже виднелись царапины, напоминание о последнем провале. Но то были всего лишь небольшие полосы, которые никак не уменьшали качество предметов. Хах, можно сказать, что я еще легко отделалась. Не было даже глубоких вмятин. То ли я в тот день показала себя как боец очень хорошо, то ли до кого я обманываю. Мне просто повезло не нарваться на сильного противника. В этот раз все может быть по-другому. Надо вдолбить в голову себе эту мысль. Надев на себя броню в рекордно короткие сроки, я вышла из комнаты. Спускаясь, я внимательно оглядела все помещения на пути, и мага огня не было ни в одном из них. Утро, шлепая сапогами по каменному двору, я остановилась подле друзей. Вопрос о местонахождении Зука отпал, когда я наткнулась на особо нескрываемое подавленное настроение. Полагаю, финал вчерашней пьесы вам также не пришелся по вкусу. Неохотные кивки стали мне ответом. Присев на корточки рядом с Саккой, я заглянула в карты, хаотично расстеленные у его ног. Одна общая, пара более конкретных. Первая показывала острова народа огня, вторая и третья, прилегающие к ним через океаны земли кочевников и земляных магов. Планирование стратегии шло полным ходом. Можно было предупредить. Вдруг нарушила тишину Тов, подперев щеку рукой. По голосу, она не обвиняла и не упрекала, скорее дружески советовала низким от печали голосом. Я думала об этом, но мне показалось, что увидеть такой конец было бы полезно. Четыре пары недоумевающих взглядов приковали меня к земле. Что в этом может быть полезного? Резонно поинтересовалась Катара. То, что нас ждет, не игрушки. Немного волнения и страха будут рычагом к действиям. И, как вижу, кивнув на карты, я встала, это подействовало. И правда, согласился Аанг, с сегодняшнего дня было решено начать готовиться серьезно. У нас еще нет плана, а полагаться на случай слишком опасно. Понятно, кивнула я, принимая ответ. Он такой, какой я и ожидала услышать, тогда не будем терять время. Где Зука? Его-то мы и ждем, вздохнул Сакка так, как будто мы своими разговорами сбили ему весь настрой. Он ушел где-то час назад. Сказал, ему надо сделать важное дело перед боем. Важное дело, что в его глазах может быть важнее победы над Азаим. Негодовала я, размышляя над этим вопросом. Юноша пожал плечами и вернул свое внимание картам. Ветер приятно охлаждал нагретую на солнце сталь. Прикрыв глаза ладошкой козырьком, я посмотрела на небо так, будто бы там находились ответы на все наши терзания. Ну, или хотя бы малейшая подсказка на будущее. Напутствие. Все ли мы правильно делаем, справимся ли, есть ли такая ошибка, совершив которую, кто-то из нас не переживет того дня, и как эту ошибку не совершить, если бы все в действительности было так просто. Зука появился в тот момент, когда Сакка уже наметил на карте последние, понятные ему единственному заметки, стрелки и пометки. Весь этот ворох он бережно свернул в трубки и отправил каждую в отдельный тубус. Маг огня выглядел спокойным, как после неспешной прогулки по берегу, и не выражал ничего, что могло быть как-то связано с важным делом, ради которого полет на остров Черных Скал был отложен на полтора часа. Да, чтобы провести массовую тренировку, ребята выбрали необитаемый остров как воображаемое поле боя, а подоставил нас туда всего за несколько десятков минут. Место действия было выбрано спонтанно, но выходя из ситуации, чтобы усложнить себе задачу, Сакка сказал действовать на особо скалистой местности, где не было воды, земля была неровной и обрывистой, а враг находился на самой высокой точке, чтобы видеть все происходящее вокруг. В качестве лорда огня вступила пугало в рваной одежде, откопанной на чердаке, и с арбузом вместо головы. Даже в такой серьезной ситуации Сакка не смог удержаться, и пририсовал фрукту злобную зубастую улыбку, а глаза сделал грозными с нахмуренными бровями. И как теперь вот это воспринимать серьезно? Допустим, осматривая произведение искусства, кивнула я, но не думаю, что для кого-нибудь из нас будет сложно добраться до него. Для этого у нас есть Тов, подтолкнул юноша в круг мага земли, и по ее предвкушающему виду стало ясно, что этого лорда арбуза мы забудем еще не скоро. На подготовку девочки было выделено 10 минут. Наше появление для нее уж точно не будет сюрпризом, так что полагаться придется только на навыки и быструю соображалку. В любом случае, наша задача – просто отвлечь ее от внезапного и последнего удара монаха. Таков был план, и сказать точно, что мне в нем не нравилось, было нельзя. Вроде и выхода-то другого нет, мы просто не сможем в такой ситуации придумать что-то более изощренное и безопасное. А есть ли в таком случае вообще что-то безопаснее? Уверена, что нет. И этими действиями мы просто танцуем на лезвии ножа. Кая, не спи. Толкнул меня в плечо Зука. Мы прятались за одним из многочисленных пиков недалеко от Сокки и Суюки. Катары поблизости видно не было, а вот Анг уже занял свою позицию позади всех. «Прости», — махнула головой я, отгоняя все ненужные мысли. «Кстати, о мыслях, зачем ты ходил сегодня в город?» Принц отвлекся от наблюдения из-за укрытия. В этот момент по местности раздался воинственный крик Тов, указывающий на ее готовность атаковать. Момент упущен, и я оставила этот вопрос до более подходящего момента. Мы покинули свое укрытие почти одновременно с остальными, но, как и полагается, направились совершенно в другую от них сторону. Идея была в том, чтобы рассеять внимание лорда и мешать ему с одинаковой силой со всех сторон, чтобы он буквально разрывался от желания прихлопнуть каждого. За двумя зайцами погонишься. Уворачиваться от покрытых горящей смолой камней было не так сложно, хоть и жарковато. В этом нам даже помогала местность, хотя ее предназначение было как раз в другом. Но вскоре бесконечные убежища закончились, и лорда от нас разделяла пустошь. Короткий отрезок земли, не покрытый абсолютно ничем, выглядел как будущее место погребения. Как говорится, места всем хватит, но его нужно было преодолеть. Вперед! Рванула первая я с низкого старта. Зука поспешил следом. Уже на первых метрах земля задрожала. Впереди нас возникло пятеро каменных солдат. Они стеной закрывали собой своего хозяина и выглядели грозно, но все равно не смогли пошатнуть уверенности и сбросить нашу скорость хотя бы на немного. С правого и левого бока уже присоединились Сокка, Суюки и Катара. Ребята также блестяще и без колебаний расправились со своими противниками. Когда лорд Арбуз был окружен, а все горящие камни вокруг него иссякли, появился Анг. С помощью воздуха он подбросил себя со скалы над полем боя и оказался прямиком над беззащитным врагом. Взмах посохом и резкая остановка древка аккурат перед размалеванным фруктом. «Что же ты ждешь?» – недовольно схватился за голову Сокка. «Будь это настоящая битва, тебя бы уже давно убили». «Прости», — извинился аватар, опустив посох, «но я не могу. Тогда, позволь мне показать». Юноша вынул из ножен на спине свой меч и без колебания срезал наискось овальную голову. Верхняя ее часть упала на землю, замызгивая при этом сочной красной мякотью землю под ногами. Тренировка закончилась. Не считая того, что Анг не смог завершить свой удар, по общему настроению, которое было куда лояльнее, чем утром, стало понятно, что она закончилась удачно. Действительно, ни одной ошибки, ни одной раны или даже ссадины не было. Даже я в этот раз не оплошала, пройдя весь путь без сучка и задоринки. Но всегда есть но. Анг не смог убить пугало, представив на его месте настоящего человека. И, кажется, я была единственной из всей команды, кто считал это не слабостью, а проявлением силы. Как-то монах рассказывал мне о своем учении и стиле жизни кочевников. Пацифисты до мозга костей, уважающие не только жизнь человека, но и жизнь животных и растений, а также почитающие их. Восхищение, вот, что я испытала тогда, при первом ознакомлении с культурой воздушного народа. А еще я уяснила для себя одну из тех скрытых от взора многих истину. Пропасть отношения к чужой жизни, что лежала между кочевниками и другими народами, велика слишком сильно. Мало кто мог понять Анга, и я думала, что из всех присутствующих здесь только мне открылась эта истина, но ошиблась. Даже смотря с ним в одну сторону, мы все равно находились слишком далеко друг от друга. В коттедже мы оказались уже к вечеру. Уставшие, но в большинстве довольные, переоделись и тут же собрались во дворе на ужин. После него никто не спешил расходиться. Все просто сидели на разных уровнях лестницы в кучке и отдыхали. Все, кроме меня и Анга. Тарелка с моей нетронутой едой уже остыла, и даже вкусно пахнущее мясо не могло заставить меня смотреть в ее сторону. А что если бы мы могли поместить Азея куда-нибудь, где будет ужасно холодно? Многовековые льды охладили бы его пыл и сдержали силу на многие годы. Но как доставить в такую тюрьму Азея? И есть ли вообще такая тюрьма, способная сдержать в себе столько ненависти, на просторах Северного или Южного полюса? Я подтянула колени к груди и положила на них голову. Правой рукой я задумчиво поглаживала пальцы принца, пока тот что-то обсуждал с Саткой. Мне жаль, Анг, если бы я только могла помочь, если бы только могла придумать что-то более стоящее, чем дурацкая ледяная тюрьма. Ребята, у меня для вас есть сюрприз. По террасе к нам бежала улыбающаяся Катара. В руке она держала трубку, которая размахивала в воздухе. Что там? Любопытно поинтересовалась Тов, порядком заскучавшая от постоянных разговоров воина племени воды. Без лишних слов маг воды раскрыла трубку, и нашему взору предстал рисунок маленького годовалого мальчика, сидящего где-то на пляже. Малыш был пухленьким, миленьким, с забавным коротким хвостиком на голове. Его золотые большие глаза излучали радость, а ручки тянулись к небу. Малыш Зука в детстве был такой милашка. Засюсюкала девочка, и ее слова подтвердили остальные. Умиление, отразившееся на лицах ребят, никак не вязалось с наисерьезнейшим видом принца. «Это не я», — подтвердил парень мою худшую догадку, — «это мой отец». Команда замолчала. «Как же так?» — думали они. «Как мы могли позволить себе какие-то положительные эмоции к этому человеку? Считали ли они вообще за человека в таком случае?» Катара неловко убрала рисунок. «Как такое мило дитя могло вырасти в такое чудовище?» Суюки нечасто выражала свои мысли в большой компании. Возможно, это были ее шпионские замашки, но свои мысли она обычно выражала кратко и по делу, и удивленная неосведомленность, с которой она произнесла это предложение, выбила почву у меня из-под ног. И не только у меня, и все же азы человек. Сорвал с моих губ Анг, весь вечер просидевший в отдалении от всех. «Зачем защищаешь его?» — удивленно спросил Зука. Мальчишка повернулся, и я увидела, что к своей еде он тоже еще не притронулся и не собирался. Азы ужасный человек, и возможно мир был бы куда лучше без него, но должен быть другой выход. Если ты хочешь обезопасить мир на долгие годы, то другого выхода нет, — резко отрезал Зука. «Как вы не понимаете?» — монах сжал кулаки. «Убийство – это не решение. Я не могу решать, достоин ли жизни Аза или нет». «Конечно можешь, ты же аватар», — беспечно отозвался Сакка, и это стало последней каплей в чаше терпения мальчишки. «Это не игрушки, Сакка. Почему никто из вас не может меня понять? Анг, мы все понимаем тебя, просто…» Катара пыталась найти слова, но в данной ситуации сложно что-либо сказать и не оказаться круглым дураком. Обе стороны конфликта были по-своему правы. «Просто что? Просто мы хотим помочь», — повысила голос девочка. «Если хотите мне помочь, придумайте, как остановить Азе, не убивая его, и расскажите мне». Поставил точку в споре монах и удалился. Катара хотела отправиться за ним, но ее остановил Зука. Я стыдливо опустила глаза в пол, обняв колени еще сильнее. На самом деле, я из присутствующих уже была единственная, кто вообще никак не высказал свое мнение насчет ситуации. Остальные обсуждали ее, когда мы летели с острова Черных Скал, и, наслушавшись там разных мнений, которые, впрочем, вели к одному исходу, не вставила и слова, потому что просто не могла себя заставить что-либо сказать, не из страха, что на меня потом обидится, или не из-за боязни развести конфликт, а из-за того, что мои слова вообще ничего бы не изменили. Ребята, обстановка после ссоры и так была не ахти, и я честно не хотела нагнетать ее еще больше, но не поинтересоваться просто не могла. Кто из вас хотя бы раз в жизни убивал человека? Это не одно и то же. После недолгого молчания, хмуро ответила мне маг воды. Что ж, тогда и тот человек, убивший твою мать, тоже не то же самое, — констатировала я, вставая с места. Ты ведь хотела его убить, и не убила, но ведь он разрушил твою жизнь точно так же, как Азе сейчас рушит жизни других людей. Это не одно и то же читалось на лице девочки, но произнести вслух эту фразу второй раз значило проигрыш с ее стороны. Это бы как раз и значило, что разницы между этими событиями попросту нет. В молчании я покинула друзей, идя по длинной террасе, ведущей на крыльцо дома, ни о чем не думала. Вернее, пыталась не думать о тех проблемах, что свалились на наши плечи за 3 дня до кометы. Трудности сыпались на наши головы словно песок, просачивающийся сквозь песочные часы. Еще немного, и время иссякнет, а мы задохнемся. Остановившись, я сжала руки в кулаки, но через минуту с трудом разжала их. Лунная звездная ночь и морской воздух прекрасно справлялись с задачей успокоить мечущиеся в сомнениях мысли. Мне всегда говорили двигаться вперед и жить так, как подсказывает сердце, даже если сложно или даже невозможно. Интересно, Кто-нибудь из таких советчиков сам пережил хотя бы близко подобную этой ситуацию? Очевидно, нет. Пережившие такое люди обычно становятся более осторожными в своих словах, и не разбрасываются такими громкими выражениями направо и налево. Слух уловил еле слышимые шаги за спиной, и я поняла, что стою на месте как столб уже какое-то время. Шаги стали отчетливее, а также быстрее. Человек за спиной явно набирал скорость. Обернувшись, я даже не успела удивиться, как Зука заключил меня в объятия так крепко, что сердце на миг остановилось. «Расскажи, что лежит у тебя на сердце, и станет легче». Положив свой подбородок мне на плечо, принц, опаляя мне ухо своим дыханием, приготовился слушать. «Какой внимательный к чужим проблемам молодой человек! Все, что меня беспокоит, я рассказывала 100 000 раз до этого». С усмешкой покачала головой я, сколько бы ни прошло времени, я всегда буду бояться одних и тех же вещей. Я ожидала, что Зука ответит, но парень от чего-то замолчал и закрыл глаза, сжимая меня в объятиях еще сильнее, цепляясь пальцами за ремень на поясе, но очень трепетно, будто бы я была прекрасной бабочкой, зажатой в кулаке. Немного больше усилия, и она уже никогда в жизни не взлетит. «Эй, ты чего?» Беспокойно погладила я спину принца своими ладонями. «Я очень сильно тебя люблю, ты ведь это знаешь?» Приглушенно озадачил меня парень, потому что сказал эту фразу мне куда-то в плечо. «Зука, я...» Эмоции нахлынули волной. Любовь захлестнула сердце, и то, на секунду замерев, забилось снова с бешеной скоростью. Мне казалось, что ни одно слово, ни одна витиеватая фраза сейчас, слетев с моих уст, не передаст всей той гаммы чувств, сменяющих одна другую неимоверно быстро. Мне хотелось раствориться в объятиях принца, вжаться в его тело так сильно, чтобы стать ближе и показать, что я чувствую все то же самое, что и он. К сожалению, простоять так долго нам не дали. Терраса была единственным связующим звеном между двором и домом, поэтому только по ней остальные могли попасть в свои комнаты. Если, конечно, не постараться и не попытаться попасть туда через многочисленные окна. Сакка и Суюки прошли мимо так, будто бы они вообще ничего не видели и не слышали, а Катара и Тоф оказались умнее, они просто не обратили на нас внимания. «Ты иди, а я еще кое-что сделать хотел». Зука поцеловал меня в переносицу и пожелал спокойной ночи. «Погоди», — вспомнила я, — «еще утром что же ты задумал?» «Ничего, просто поверь мне». Парень потрепал меня по голове и направился во двор, откуда только что ушли все остальные. Я немного постояла на месте, а потом пошла спать. Так или иначе, но я все равно узнаю, что же принц так тщательно скрывает. Ночью мне снились кошмары, много. Ни один из них мне не удалось запомнить и толком объяснить, что же в них меня так сильно пугало. Но каждый раз я просыпалась с едва ощутимым вздрагиванием и холодным потом, покрывающим всю спину. В страхе схватившись за голову, я подавляла приступ паники. Так просто не может быть. Я не могу сомкнуть глаз ни на секунду, если так продолжится, и я не смогу нормально отдохнуть перед битвой, мне никакие высшие силы не помогут. По воздуху мимо носа проплыл листочек. Схватив его пальцами, я осмотрела находку. Лист не был похож ни на один из тех, что я видела раньше, и у меня не было мыслей, какому дереву он мог принадлежать. Выглянув в окно и ожидая там увидеть чистый океан, я наткнулась взглядом на остров, огромный. Его ведь раньше там не было. Боясь разбудить Зука, я осторожно перешагнула через него и, опершись руками о подоконник, выглянула в окно. Луна была яркая, и остров виднелся так же четко и ясно, как пальма, шуршащая листьями прямо возле окна. Так же реален был и пол под ногами, ветер в волосах и запах дерева прямо на кончике носа. В статичной картинке, представленной перед взором, мне не составило туда заметить активно движущуюся фигуру. Оранжево-желтое пятно мелькнуло между скалами, срывающими подход к пляжу сразу же позади двора. Анг. Сложив 1+1, я перевела взгляд на остров. Стало тревожно. Выпрыгнув в окно, я бесшумно приземлилась прямиком на крышу террасы, и по ней обежала весь двор. С крыши постройки прекрасно открывался вид на полосу пепельного песка, тщательно омываемого черными водами. Монах направлялся прямиком в них, и когда его щиколотки коснулись воды, я забеспокоилась. Открыв рот, я крикнула «Анг!». Точнее, я подумала, что крикнула, но на самом деле ничего не произошло. Что за черт? «Анг!». Тишина. Я сплю, не может быть, все так реально. Спрыгнув с крыши на песок, я побежала к пляжу. С каждым метром сделать следующий шаг казалось все более нереально. Ноги вязли в земле, как в мягком тесте, не давая продвинуться вперед хотя бы на метр. Не переставая пытаться издать хотя бы звук, я тянулась к уплывающей фигуре аватара. Безуспешно. Вконец убедившись, что происходящее – это всего лишь дурной сон, я ущипнула себя за руку и проснулась. Дыша, как после 10-километровой пробежки, я судорожно глотала воздух. Оказавшийся рядом Зука беспокойно пытался поймать мой взгляд, что-то при этом говоря. Я толкнула его в плечо и спрыгнула с кровати. На полу валялись подушки и одеяло, а с тумбы был опрокинут канделябр. Но не это меня волновало больше всего. За окном уже вовсю светило солнце. Многочисленные птицы уже заполнили все пространство своим мелодичным пением. Прикрывая глаза ладошкой, я вгляделась в горизонт. Никакого острова и ничего, что могло бы указывать на его присутствие здесь прошедшей ночью. «Да что с тобой?» Наконец добрался до меня принц. Парень развернул меня к себе за плечи и легко встряхнул. «Ты ворочалась, места себе не находила. Тебе снился кошмар? Где Анг?» Затравленно спросила я, пропустив мимо ушей все вопросы. «У себя, наверное», неуверенно добавил Зука. «Где ему еще быть?» «Наверное», даже не задумываясь, я повторила прыжок из сна и снова оказалась на крыше террасы. Красная кровля впивалась в ступни, и, пожалуй, это было единственным отличием ее от кровли из сна. «Что ты делаешь?» – послышался мне в спину озадаченный голос Катары. «Если ты решила потренироваться, то сейчас не лучшее время. Мы, вообще-то, собирались сегодня улетать», – напомнила Тов, даже не оторвавшись от своего занятия, от переноса своих вещей. Оставив объяснение ситуации несведущим ребятам на Зука, а он обязательно им все объяснит, куда уж без этого, я вылетела с террасной крыши слишком стремительно. Тело оказалось впереди ног, и не очень удачное приземление на землю пришлось дополнить перекатом вперед. На мокрую от пота спину тут же налип песок. Он же щекотал голые пятки, но я была слишком взбудоражена, чтобы это заметить. Передо мной тянулся след из свежих отпечатков ног монаха. Резко затормозив у кромки воды, я перевела дух, согнувшись и опустив руки на колени. За спиной послышался топот ребят. Все они побежали за мной, чтобы посмотреть, как почти вечно спокойная Кая вдруг сошла с ума. Но проблема в том, что они сами начали догадываться, ведь никто из них не видел аватара со вчерашнего вечера. Это всего лишь сон. Наверняка, он сейчас где-нибудь на острове. Не сдавалась Катара, хотя неуверенность в ее голосе чувствовалась наверняка. ТЦ. Ну что за нелепое оправдание собственной глупости. Во дворе я оказалась так же неожиданно и быстро, как минуту назад ворвалась на пляж. Мне было все равно на тот момент, что ребята могут счесть меня неадекватной. Но уж лучше сделать сейчас несколько ошибок и найти аватара живым и невредимым где-нибудь в самом темном углу дома, где он решил немного поспать в одиночестве, чем забить на его поиск и упустить остров, что совершенно точно был здесь ночью. А если он был, и если он, допустим, плавающий, то догнать его нужно прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Бизон, как и ожидалось, все еще стоял на месте, безмятежно пожевывая сено. Как нельзя кстати, он был уже экипирован и готов к незапланированным вылетам. Взобраться к нему на голову не составило особого труда. Правда, животное было не в восторге от этого, так как еще помнило, чем закончился наш последний полет. «Нам надо найти Анга», — погладила я пушистую голову. «Хип-хип», — подействовало. «Попробуйте поискать Анга на острове». В момент, когда Аппа уже поднялся выше дома, до двора только-только добрались остальные. Ребята что-то прокричали мне вслед, но тратить время на выслушивание очередных упреков не было. Насколько я знала, обычные острова не двигаются с большой скоростью, но вряд ли этот остров был обычным, если за пару ночных часов сумел не просто отдалиться от пляжа, но исчезнуть даже с горизонта. Без магических штучек тут явно не обошлось, но кому в таком случае понадобилось звать аватара за собой? Следы на песке свидетельствуют, да и я сама помню, что он пошел туда по собственной воле. Так странно и запутанно, будто нам проблем было мало. Мы летели низко над водой, и позади осталось уже пару километров. Вокруг нас окружала только вода, куда ни глянь, и чистый горизонт, без какого-либо намека на проплывающие в нем острова. Правда, позже мы все-таки наткнулись на парочку, но ни один из них не был даже отдаленно похож на нужный нам жалкий клочок земли. «Как же так, Аппа? Я же точно знаю!» — стукнула себя по лбу я, откидываясь назад, ложась спиной на белую шерсть. Аппа, уже давно не летевший, оплывший по воде в сторону берега, ответил мне, протяжно рыкнув, и вибрация от его рыка оставила круги на воде. Мы плыли медленно, даже лениво, и благодаря этому я смогла таки прийти в себя. Вспоминая свое не очень адекватное поведение, стыдливо накрыла лицо руками. Конечно, пропажа аватара была событием, несомненно потрясшим мое и так расшатанное спокойствие, но, должна признать, отреагировала я на это слишком бурно. Всегда и везде нужно оставаться с холодной головой. Правда, когда тебе говорят, что Аанга так на острове и не нашли, делать это стало еще сложнее. Пока я бороздила водные просторы в поисках, ребята обошли почти весь остров, и не нашли даже следа пропавшего мальчишки. Что самое интересное, все его вещи были на месте, а из зацепок были только следы на песке. И мой кошмар. Но можно ли его назвать кошмаром теперь? Еще раз, что точно ты видела? Уже битый час Сакка, владея скудными уликами, пытался добиться у меня ответа. Я уже все рассказала. Отодвинув от себя юношу, я встала с лестницы. И в этом рассказе я понимаю не больше вашего. Единственное, что, ухватившись за ниточку, Сакка тут же подлетел ближе. Единственное, трепливо повторила я, отстраняя ладонью навязчивое лицо, чувство, что вызвал у меня сон, нет, скорее ощущение. Что за ощущение? Рядом стоящий Зука успокаивающе накрыл мои руки своими. Сложно объяснить, что-то невесомое, и в то же время тяжелое, услужливо подсказала Тов. Громадное, может быть, трепетное, трепетное, вторила я догадки Катары. Нет, призрачное, призрачное, точно, это было что-то духовное, плавное. Ребята замолчали, обдумывая мои слова. Думаешь, Аанг сейчас в безопасности? Если это дело рук духов, все можно ожидать. Не знаю, честно призналась я, но одно ясно точно, сидеть сложа руки мы не будем. Но как тогда нам найти его? Все, в том числе и я, уставились последнего взявшего слова. Зука поежился, всем своим видом выражая непонимание. Ты у нас мастер в поимке аватара, пожала плечами я, выражая общие мысли. Идея есть? Вообще-то да, есть одна, но тебе не понравится. Мне не понравилось. Выделив пару минут на сбор вещей, большая их часть уже была собрана утром, мы вылетели на территорию царства Земли. Управлял бизоном Зука, потому что он был единственным, кто знал, а самое главное, помнил, местоположение небольшой рыбной деревеньки, где находилась нужная нам таверна. Как я уже сказала, мне не очень хотелось просить о помощи Джун, ту самую, под боком которой находится Ширшу, единственным в мире зверь, способный по запаху выследить кого угодно. Но в данной ситуации эта девушка была нашим последним шансом узнать что-то об аватаре. В противном случае нам придется принять бой самим. Обняв покрепче принца за пояс, я уткнулась носом ему в затылок. Мы добрались до крайних земель почти за день, а рыбную деревню нашли глубоким вечером. Таверна в свете луны, освещаемая лишь парой скудных факелов, да тусклым светом, льющимся из окон, выглядела зловещей. Когда я увидела ее в первый раз, я подумала, что не хочу видеть это место, когда солнце уже скроется за горизонтом. И вот мы здесь. Какая ирония. Не особо заморачиваясь с конспирацией, мы приземлились прямо рядом с выходом. Стоявший на крыльце мужчина, увидев это, пробормотал что-то себе под нос, выкинул бутылку в кусты, шатаясь, побрел домой. Зверь тоже тут, с ноткой облегчения заметил Зука. Отлично. Ширшу спал, прислонившись боком к стене, изредка он дергал ушами, но никак не реагировал на громкие звуки и льющиеся из окон веселье. Мы зашли в таверну. С последнего визита она не изменилась ни на толику, разве что народа там стало в разы больше. Но даже в большой пьющей толпе мы легко смогли найти девушку в черном. Она выделялась среди остальных не только своей красивой внешностью, но еще и полом. Женщин здесь, кроме нее, я лично больше не увидела. Джун неизменно сидела справа за барной стойкой и в руке держала пиалу. Что-то мне подсказывало, что в этот раз она пьет что-то куда покрепче, чем пиво. «Ао», девушка заговорила первая, как только мы подошли к ней всей толпой, давно не виделись. Принц Злючка и его друзья. А где тот ворчливый старик? Айра здесь нет. Я сложила руки на груди, недовольная ситуацией в целом. Мне хотелось побыстрее разобраться со всем, чтобы наконец выйти и глотнуть свежего воздуха. Вспомнила. А куда ты исчезла в прошлый раз? Без тени издевки спросила Джун. Даже не попрощалась, как грубо. Я поджала губы. Катара и Сакка переглянулись. Я тоже не помню, чтобы ты была с Зука в тот день», — почесал затылок Садко. «Мы отвлеклись», — напомнил принц, тем самым вызвав своим видом насмешку у Джун. «Мы здесь по другой причине. И что вам надо? Я хочу, чтобы ты выследила аватара». «МММ», звучит знакомо. «Не надоело еще?» Охотница откинулась на спинку стула, за раз опустошив пиалу и махнув бармену, чтобы он принес ей еще. «Так ты поможешь или нет? Неинтересно. А конец света интересно?» Стукнул по столу принц, отчего офигели все, как говорится, и наши, и ваши. Джун, хоть и была ужасно язвительной, вредной и любящей деньги особой, при всем при этом она была еще и умной. По-другому и не могло быть, глупые в их сфере деятельности попросту не выживают, поэтому она с удивительной серьезностью восприняла объяснение принца и даже согласилась с ним. Правда, не за просто так. Если у нас получится, и Зука свергнет отца, он должен будет ей много денег. Итак, девушка, неся в руке свежий кусок мяса, на ходу кинула его своему любимцу. Прыщик поймал лакомство в воздухе и тут же проглотил его, даже не жуя. «Есть ли у вас вещь аватара?» Планер Анга был тут же достан из седла и передан охотнице. Все притихли, наблюдая, как она дает понюхать летательный аппарат своему питомцу, и тот, запомнив запах, начинает его поиск. Зверь вытягивал шею, нюхал землю, ходил кругами, методично выискивая след. «Долго. Почему так долго?» В прошлый раз он нашел его почти сразу. Неожиданно прыщик припал к земле и заскулил, накрывая нос лапами. «Что это значит?» – негодовал Зука. Он также не понаслышке знал, что такое поведение для него не есть хорошо. «Это значит, что вашего друга нет», – расшифровала нам Джун, пожав плечами. «То есть он умер?» – спросила Катара. «Нет, его тело в таком случае мы бы нашли. Я имею в виду, его просто не существует». «Понятно?» Чувствуя колоссальное облегчение, как и все члены команды, значит, Кая оказалась права. «Что ж, в таком случае, разрешите откланяться». Посчитав, что ее дело на этом завершено, девушка помахала и собралась уезжать. Но тут ее остановил Зука. «Это нам все равно ничего не дает. Но есть человек, который знает о духах куда больше нас. Он сможет помочь. Только не говори, что я не закончила», осеклась, когда увидела, что парень достает из седла свою сумку. В ее недрах он копался пару мгновений и на свет вытащил сандаль. «Я не знала, что делать, смеяться или плакать. Это действительно был сандаль Айра. И тот факт, что Зука все это время носил его с собой, делал из принца ранимую личность. Или маньяка.